после Никоновской реформы христиан, которые не были согласны с ней, объявили раскольниками. По каким причинам произошел этот раскол? Расскажи, пожалуйста. По официальной версии, раскол произошел от того, что Никон, исправляя богослужебные церковные книги по греческому образцу, самовольно отменил двоеперсие и другие церковные обряды, составляющие христианские предания, без которых невозможно спастись. И тогда верные древнему благочестию люди встали за это предание. Ну и вот русская иерархия отлучила их от своей так называемой испорченной церкви. Это официальная версия. А вот по неофициальной что у нас? Из-за укладов жизни, очень схожих со староверческими, старообрячество представляет собой общие идеи об устройстве человеческого бытия, об отношениях Бога и человека, о взаимодействии земного и сверхъестественного, о связях между духовным и материальными началами, об истине и путях ее познания, о смысле существования человека и о возможностях развития истории человечества, несколько отличающихся от того, что было внесено Никоном. То есть здесь все намного глубже. Здесь прослеживается генетическая, родовая, кровная память и уклады жизни старообрядцев и староверов, как уже отмечалось, они очень схожи. И поэтому кое-кому не нравилось такое отношение и к природе, и к человеку, и к этому миру, и к тем, кто находится у власти, и к тем, кто является религиозными деятелями. Ну, вот не нравилось. Вот это, что такое самоволие может проявляться у народа. И поэтому нужно было опустить народ до определенного состояния послушных народных масс. Чистота действий и мысли означает, что надо творить только доброе и полезное, думать только о хорошем, не завидовать, не осуждать, не причинять боль другому. Благодаря таким жизненным установкам у старообрядцев практически не было измен супругов и семейных конфликтов. Старообрядчество является отражением премудрости и знаний, которые издревле были присущи всем славяно-русам. Где не Господь, а Отец Небесный, не раб, а Сын Божий. И хотя во многих молитвах все-таки присутствует упоминание о рабе, но отношение к Богу не как к некому Господу, который карает и убивает, который Господь Израиля, хотя и написано, что там Господь Израиля, хотя и оттуда все выходит, но все-таки такое вот обрусевшее. И вот это очень-очень сильно не нравилось тем, кто поставил Никона и кто в Никона вложил эти идеи переустройства, обустройства и изменения. Да, понятно, вот что староверы и старообрядцы стали, были той силой, которая не устраивала главенствующую церковь новую. Так в чем истинная причина и суть церковного раскола? Пожалуйста. Ну вот теперь мы подходим еще к одной сути церковного раскола, которая заключалась в закреплении главенства и силы царской власти, держащейся на подчиненной жесткой иерархической официальной религии, централизованной, управляемой царем, церковью, держащей народ в полном повиновении перед помазанником, в кавычках, Божьим, в состоянии холопов и рабов. Помните, да, без поповца они вообще обходились без попов, и поэтому они проводили сами службы, назначали кого-то. Вот давай, сегодня ты проводишь службы, сегодня ты. А поповцы, кто назначали попов? Вот об этом будет разговор, каким образом они назначали вообще религиозных деятелей, которые отвечали, ну, по-старому, как жрецы, да, вот, которые отвечали за духовное и душевное благочестие, за то, чтобы был порядок и мир, и красота в душе и в мире. Вот почему в конце 17 и 18 веку наиболее активная часть последователей старых обрядов примкнула к таким народным выступлениям, как крестьянская война под управлением Степана Разина, Соловецкое восстание, Астраханское восстание, восстание донских казаков под предводительством Булавина и, наконец, крестьянская война под руководством Пугачева. По своей сути, Никоновский раскол явился продолжением уничтожения опасного для наследнего княжения и царизма, народовластия и народоправия с обозначенными верхами. Раздробление Объединенной Руси или Гордарики, Тартарии на удельные княжества – это один из первых шагов был. Дальше – христианизация Киевской Руси, а по сути Киевской области. Русь она была очень велика – от северных морей до экватора Африки, о чем есть упоминание, о чем есть археологические раскопки. От Восточного океана до Западного океана, включая Северную Америку. Это все была Русь. А теперь представьте, когда нам говорят о том, что христианизация Руси прошла вот при Владимире, Красное Солнышко, хотя там названия очень... У него есть и другие народные, не столь красивые. Он что, всю Русь крестил от Дальнего Востока до Северной Америки, от Поморья и до экватора, то есть и Африка там, и что-то еще попало? Да нет, он вот вокруг Киева, Киевская область. А нам это преподносит, что вот вся вообще Русь стала вдруг ни с того ни с сего христианской. На самом деле это не так. Итак, первое, это задача была раздробление Гордарики или Тартарии на удельные княжества, потом христианизация Киевской Руси и гражданская война под видом религиозной, где брат шел на брата только из-за того, что один принял новую веру, а другой остался в своей родовой вере. Дальше было уничтожение двоеверия, то есть ведической культуры на русских христианизированных землях. Вот такая была подоплека на самом деле вот этого всего церковного раскола. То есть это продолжение, а не так ни с того ни с сего, как будто бы он возник. Вот теперь чувствуете разницу, да, как нам преподносят и что было на самом деле. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/Slavradio.